114. Образец. Что мне нравится в Фукидиде? За что я чту его выше Платона? Он глубоко и простодушно радуется каждому типичному человеку и каждому типичному случаю. Он находит, что в каждом типе есть доля разумного, и он старается открыть его. У него больше практической правдивости, чем у Платона. Он не унижает человека, не взваливает на него бремени недостатков и пороков, если он не нравится ему или причинил ему какое-нибудь зло. Наоборот, видя только типы, он находит во всех лицах нечто великое. Что было бы делать потомству, которому он посвящает свой труд, с тем, что нетипично? Таким образом, в нем, человеке-мыслителе, достигла последнего великолепного расцвета культура непосредственного познания мира, которая в Софокле имела своего поэта, в Перикле своего государственного человека, в Гиппократе своего врача, в Демокрите своего естествоиспытателя. Культура, которая заслуживает быть окрещенной именами своих учителей-софистов, и которая, к сожалению, с момента этого крещения становится для нас бледной и непонятной. Мы теперь подозреваем, что эта культура была, вероятно, очень безнравственной, если против нее боролся Платон и все сократовские школы. Правда здесь так запутана и загромождена, что отпадает всякая охота откапывать ее. Так иди же, старая ошибка, error veritate simpliciur, своей старой дорогой. 115. Греческая нам очень чужда. Восточная или современная, азиатская или европейская, всему этому в большей степени, чем греческому, выражающему возвышенное, свойственны массивность и чувственность. Между тем, будучи в Пестуме, в Помпеях, Афинах и созерцая всякое произведение греческой архитектуры, удивляешься, с помощью каких малых размеров греки умеют и любят выражать все возвышенное, и какими простыми рисовались в представлении греков люди. Как превосходим мы их в познании человека, и какой зато лабиринт представляют теперь наши души и наши представления о душах сравнительно с ними. Если бы мы захотели и отважились создать архитектуру по образцу наших представлений о душе, мы создали бы лабиринт. Об этом позволяет догадываться и наша музыка, действительно представляющая нас. В музыке человек выступает открыто, воображая, что из-за музыки никто не увидит его самого. 116. Другие перспективы чувства. Что за бессмыслицу говорим мы о греках? Что понимаем мы об их искусстве, душой которого служит страсть к мужской обнаженной красоте? Только из-за этого почувствовали они и женскую красоту. Таким образом, Они имели для нее совершенно другую перспективу, чем мы. Так же обстояло дело и с их любовью к женщине. Они уважали иначе, они презирали иначе. 117. Питание современного человека. Он умеет переварить многое, даже почти все. Это его гордость. Но он принадлежал бы к высшему порядку именно в том случае, если бы он этого не умел. Homo pamphagus — человек всеядный, далеко не совершенный вид. Мы живем в промежутке между прошлым, имевшим более извращенный и более своенравный вкус, и будущим, которое будет иметь вкус, может быть, более отборный. Мы живем в самой середине, слишком далеко и от того, и от другого.